Кстати, частью вашего задания будет налаживание контактов с гридянами и получение дополнительной информации обо всех исследованиях в районе планеты Ангра. По крайней мере, информацию о самой планете мы получили, как полагаю, полностью. Она не содержит на первый взгляд ничего особенного. Стандартный отчет обследования планеты класса 2. Обследования, проведенные автоматами, не отличаются особой полнотой. Кислород, температура, наличие воды. Словом, обычная планета, пригодная для заселения. Подробно с отчетом вы познакомитесь позже. Да, вот еще что. Было бы неплохо, если бы часть людей для этой экспедиции вы взяли на Гридосе. Это важно из дипломатических соображений. Мы вынуждены поддерживать хотя бы видимость совместной работы даже там, где в этом нет ни малейшей необходимости. Полагая, что разговор окончен, Райков поднялся. Это еще не все. Принято решение расконсервировать Руслан. Не понимаю. Флот располагает отличными кораблями в этом районе. Федерального флота как такового давно не существует. Все корабли расписаны по своим базам и фактически земле не принадлежат. Прежде чем мы добьемся положительного решения о выделении специального корабля, пройдет не меньше года. Мы попросту утонем в бюрократической волоките. К тому же гридяне отказались предоставлять свои базы кораблям соседних колоний. А их собственные? Естественно, оказались все в ремонте. Они что, не понимают, насколько это важно? Скорее наоборот. Думаю, у них есть о мексиканском объекте собственная информация. Возможно, они недооценивают всей сложности проблемы и всех последствий. Однако можно сказать с полной определенностью. Они не хотят пространственного моста между столицей Федерации и Гридосом. Но почему? Почему? Сколько раз они жаловались, что транспорты запаздывают, почта идет слишком медленно. Ведь мост – это решение всех проблем. Рида вздохнул, подошел к окну и жестом пригласил Райкова присоединиться. «Взгляните сюда. Почти мертвый город. Это все, что на сегодня осталось от 100-миллионной столицы Федерации. Мост означал бы для многих колоний конец автономии. Более того, если существуют его создатели, человечеству волей-неволей придется снова объединяться. Две могущественные цивилизации не могут распространяться в космосе беспредельно. Рано или поздно их интересы столкнутся. Тот, кто лучше справится с пространством, получит в этой игре огромное преимущество. Те, кто создал генераторы, давно с ними справились. Да, но мексиканский параллелепипед бездействует несколько столетий. Он мертв. И это дает нам надежду. Несколько минут они молча стояли рядом, следя за полетом чаек. Миллион этих птиц переселились сюда с побережья, поближе к пище. Их резкие крики звучали тревожно и горестно. «У меня одно личное предположение, не подтвержденное пока достоверными фактами», – задумчиво проговорил Ридов. «Может быть, пространственными магистралями кто-то все-таки уже научился пользоваться. Возможно, этот кто-то освоил лишь пока небольшую часть линий. Нам нужно спешить. На Гридосе вам придется быть предельно осторожными. По непроверенным данным, число колонистов там за последние годы заметно увеличилось». Это число не совпадает с реестрами рождений. Оно не совпадает и с числом прибывших на Гридос. Создается впечатление, что там появились лишние люди, избегающие регистрации. Общество на Гридосе за последние годы развивается со странными аномалиями, и у меня создалось впечатление, что на его развитие влияют некие внешние силы. Постарайтесь это проверить. Обстановка там чрезвычайно сложная. Теперь я понимаю, зачем понадобился Руслан. Да, это придаст вашей миссии необходимый вес. Полагаете, они могут отказать нам в заправке? Это не исключено. К сожалению, мы не можем обойтись без гридской базы. Ангра слишком далеко. Вам придется найти приемлемый с дипломатической точки зрения способ для того, чтобы заправить Руслан на Гридосе. В связи со всеми этими сложностями, надеюсь, вы понимаете, насколько продуманной должна быть кандидатура капитана Руслана. Ее будет утверждать совет, но право на выдвижение, как руководителя экспедиции, остается за вами. Этот принцип мы изменять не собираемся даже теперь. Иван Ржежич. Не слишком долго вы думали. Не тот ли Ржежич, что командовал Раскотом во время освоения Эпсилона? Он самый. Но позвольте же, это было... Он ведь, наверное, давно на пенсии. Да, ему около 60. Мне почему-то кажется, что в этой экспедиции мудрость и опыт окажутся важнее залихватской удали молодых капитанов. К тому же... Ну-ну, договаривайте. По-моему, начальнику этой экспедиции потребуется известный противовес. Самокритичность – неплохая вещь. Хорошо, я поддержу кандидатуру Ржежича. Подготовка Руслана потребует очень много времени. В сущности, сегодня это просто музейный экспонат. Наверняка возникнет необходимость в полной модернизации и даже замене большинства блоков. Ремонтные работы займут не меньше года. За это время ситуация на Гридосе может выйти из-под контроля. Информация оттуда, как я понял, постоянно задерживается и даже искажается. Я прошу вас разрешить послать на Гридос хотя бы одного независимого от УВИВБа наблюдателя. Хорошо. В данном конкретном случае я не буду против этого возражать. Ситуация на Гридосе чрезвычайно сложная, и лишний человек там не помешает. Хотя ваше отношение к УВИВБу, мягко говоря, не объективно. Сделав вид, что он не расслышал последнего замечания, Райков тут же закрепил успех. Значит, я могу подумать над кандидатурой того, кого мы пошлем на Гридос по неофициальным каналам раньше основной экспедиции? Вряд ли вы бы начали этот разговор, не имея в виду конкретного человека. Скажите уж лучше, о ком идет речь. Мне кажется, это должен быть не профессионал, никому неизвестный простой парень из тех, кто охотно вербуется на новые поселения. Он не должен вызвать ни малейшего подозрения у гридских властей. Но никого конкретно я пока не выбрал. Поторопитесь с этим. Обстановка на Гридосе меняется слишком быстро, а рейсовые корабли идут туда несколько недель.